Может, и просто. Но меня зацепило что-то, когда я мимо него проходил. Вот что! Бэйр страдальчески морщит лоб, отчего шрам на брови наливается кровью. «А, вспомнил! Машина не дешевая, но не из тех, которым полагается личный шофер. А парень, сидевший за рулем, на владельца не тянул. Чего он не делал? Я не понимаю твоего австралийского жаргона, — сердится Шоно. Извини, — Бэйр переходит на немецкий. По нему было не похоже, что он сидит в собственном автомобиле, слишком напряженно. И одежда. Ладно, хотя, возможно, все это ничего не значит. Уйти мне будет лучше черным ходом. Но прежде чем я вас покину, скажите, откуда она взялась? Пришла? Мартин разводит руками. Она ничего не успела сказать, кроме того, что ищет своего дядю, который жил в этой квартире до меня, а потом потеряла сознание. «Пришла, говоришь?» «Ясно». Бэйр достает из кармана авторучку золотым пером и пишет 5 цифр на первом попавшемся листе бумаги. «Это мой номер. Я снял домик в Олифе. Северо-западный пригород Данцига. Он в моем распоряжении до конца месяца. Вот уж не думал, что придется в нем жить. Телефонируйте мне в случае чего. Если не застанете меня, оставьте сообщение прислуге. Ну, я пойду. Попытаюсь совершить невозможное. А вы берегите себя и ее». Бэйр обнимается с Шоной Мартином, целует в морщинистый лоб Докхи и, на удивление, бесшумно исчезает в сумраке черного хода. «М-да», — протянул Михаэль, когда я окончил 2-часовое изложение сюжета. «Надо же! Лихо закручено! Не представляю, правда, как ты умудришься все это написать. Ну...» «Ты же как-то написал свой 5-томник?» — оптимистически отмахнулся я. «Понятное дело, придется попотеть мозгом, корпеть и копать». «Слушай!» — закричал он неожиданно, и глаза его сделались еще более безумными, чем обычно. «Я знаю одну вещь, которая подтверждает твою теорию. Я сам видел ее в Иерусалимском музее». «Что за вещь?» «Ассуарий с надписью». «Ассуарий. Здесь каменный ящик для захоронения костей умершего. Первый век до нашей эры. Эту штуку откопали в 70-е годы на Геват-Мифтар, кажется. Северный пригород Иерусалима. У меня есть фотография, я тебе пришлю», — продолжал вскрикивать он. «Да что за надпись-то там? Ой, я не помню точно, сам увидишь». «Есть гипотеза, что это останки последнего царя Иудеи из рода Хасманеев. Ну или что-то в этом роде». Михаэль успокоился так же внезапно, как перед этим взволновался. «Я этой темой никогда вплотную не занимался, а ты займись». «Спасибо. Что с твоей работой?» «А я не сказал? Через неделю уезжаю в Принстон». «Эк, они тебя взяли в оборот». «Кто они?» «Розенкрейцеры. Всем известно, что в Принстоне у них главное прибежище. Они прознали про нашу книгу и вот заманивают тебя к себе, как Эйнштейна в 35-м». «Как прознали?» «А откуда они вообще все знают?» «Если б я это знал, я бы тоже был розенкрейцером». «А почему тебя не заманивают?» «Бесполезно, я не поддамся». «Почему?» «Я не верю в Америку». «В смысле?» «Никакой Америки нет. Есть Атлантический Стикс, на том берегу которого царство Аида. Новоприбывших там встречают суровые мертвые розенкрейцеры и сразу надевают им на голову специальный шлем, транслирующий прекрасные картины жизни. За плохое поведение, а то и просто для профилактики, трансляцию временно отключают, и нет большей муки для души, чем это. А тем, кого отпускают на побывку в мир живых, грозят в случае чего строжайшими мерами, начиная с пожизненного отключения от канала грез и заканчивая полным развоплощением по возвращении. О том же, что делают с невозвращенцами, думать вовсе не хочется. «Так что ж, мне не ехать теперь? Билеты уже куплены». «Да уж езжай! Может, чего нового разузнаешь?» «Будем общаться спиритически через интернет». Состояние, в котором пребывала Вера в эти дни, принято называть бесчувственным, хотя вернее было бы назвать его бессмысленным. Очнувшись, она некоторое время отчетливо помнила свои ощущения и видения, наспех сметанные воспаленным мозгом из лоскутков памяти и обрывков яви, безо всякой логики и порядка. Она бежала от красного-красного огня по краю жестяной крыши, оступившись, попадала ногой на ржавый водосточный желоб и срывалась вниз. Но серый асфальт мягко пружинил и отбрасывал ее обратно в огонь, и она снова бежала и снова срывалась, пока асфальт не превращался в прозрачную озерную воду, и старушка с незнакомым лицом, Вера почему-то знала, что это была бабушка, учила ее плавать в озере, приговаривая на каком-то забавном языке. И Вера начинала смеяться и вдруг захлебывалась, а бабушкины руки становились жесткими и грубыми и не давали ей поднять голову из воды, а на берегу стояли Паша с Мишенькой в купальных трусиках и оба весело махали ей руками, как тогда в Коктебеле. А вода становилась все горячее и горячее, закипала, и Вера видела из-под воды, как муж и сын уходят, взявшись за руки. Руки. И снова руки вынимали ее из воды и укладывали на холодный стол и намазывали чем-то густым и липким. И Вера долго превращалась в бабочку, а потом порхала и порхала, покуда какой-то добрый с виду старик не поймал и не пришпилил ее к пробковой пластинке, как была в то лето у Мишеньки. Но Вере не было больно, а только скучно. А потом она висела за стеклом на стене, стекло было такое мутное, сквозь него пробивались солнечные лучи и нещадно припекали. А потом приползла огромная змея, и надо было отрубить ей голову топором, но топор почему-то все время поворачивался в ладони и ударял плашмя, а этот рыжий. А кто, собственно, он такой? Она забыла, хотя знала, конечно, он спас ее, и она хотела поблагодарить его, но он только прижал прохладную руку к ее губам, улыбнулся и покачал головой. А этот разбойник из книжки с картинками, которую она читала Мишеньке, такой смешной. Он был из Африки, а сказал, что из Одессы. А они были в Одессе в 33-м, а в Африке не были. И тут Вера понимает, что очень устала и вот-вот заснет и не успеет познакомиться с разбойником, а Мишенька из-за этого ужасно расстроится. Она поскорее называет свое имя и засыпает с чувством, что теперь-то все будет хорошо. Пробудившись на следующее утро, а точнее ближе к полудню, Вера сперва лежит с закрытыми глазами и прислушивается к собственным ощущениям и к тому, что происходит вокруг. Она чувствует, что у нее сосет под ложечкой. Так говаривала бабушка, подразумевая голод, и что она настолько слаба, что не в силах даже приподнять веки. Снаружи же доносятся звуки вполне умиротворяющие. Громкое тиканье часов, звяканье посуды, тихие скрипы паркета и птичье чириканье. Вера собирается силами, открывает глаза, долго изучает высокий лепной потолок и пытается вспомнить, где находится. Но память отказывается сотрудничать. А Вера не в том положении, чтобы оказывать на нее давление, поэтому продолжает осматриваться в надежде на какую-нибудь подсказку.